Глава 13. Рита. Я покосилась на прикрывавшего нос рукой Строганова. «Ах ты, какие мы нежные! Уж простите, не хоромы!» С другой стороны коридора шел сосед. Коренастый, неопределенного возраста и, казалось, никогда не трезвеющий. Увидев меня, он улыбнулся беззубой улыбкой. «Ритулька!» – протянул он. «Как всегда прекрасно!» «Спасибо, Сев!» Сосед пошел своей дорогой. Я бы тоже пошла, но на фоне всех переживаний лучше было сделать это с помощью, поэтому я придержалась за руку Строганова. «Неужели нельзя найти что-то другое?» – спросил он с неудовольством, будто это я его сюда затащила. «Другое? Это квартира премиум-класса в закрытом жилом комплексе?» «Не обязательно. Хотя бы место, где не воняет куревом вперемешку с жареной рыбой и омлетом». «Да у вас нюх, как у собаки». «Не жалуюсь». Я с пренебрежением посмотрела на него и все-таки высвободила локоть с надеждой, что не растянусь посреди коридора. Бедный, как же ему должно быть тяжело жить в нашем несовершенном мире. Дойдя до двери, тетя Гали постучала. Она открыла почти сразу. «Ну как, помирилась?» Замолчала, увидев Строганова. «Мама!» Мимо пролезла Милана. Тоже увидела Евгения и вылупилась на него. «А вы кто?» «Я дядя Женя. А ты?» «А я Мила». И дочь и соседка рассматривали Строганова, причем с равным интересом. Это вызвало у меня раздражение, и я кивком показала Милане на дверь. Ничего не хотела говорить, ни по поводу мужа, ни объяснять, кто такой Строганов, хотя она этого явно ждала. Милана убежала обратно и вернулась со своим плюшевым зайцем. Секунды не прошло, как она уже стояла возле нашей двери. Ее нетерпение было очевидным, и я не стала заставлять дочь ждать. Поблагодарила тетю Галю и отперла замок. «По-моему, вы хотели проводить меня», — напомнила Евгению. «Я и провожаю». «А, по-моему, вы в гости напрашиваетесь». «Вам кажется». Я фыркнула и вошла в обустроенную для наших комнат прихожую. Решил посмотреть, как мы живем. Пусть смотрит. Скрывать нам нечего. Миланка тут же умчалась, а Строганов осмотрелся. «Вы так хватаетесь за мужчину, не способного устроить вам хотя бы маломальский быт?» «Маломальский быт – это для вас что? Наш быт меня устраивает». «Устраивает? Вот это?» – кивнул на виднеющийся через открытую дверь кухонный уголок в импровизированной гостиной. «Вас устраивает?» «Вполне», – преувеличенно бодро ответила я. «Если вы…» «Дядя Женя!» – Милана прибежала обратно с открытой коробкой конфет. «Вот, на!» – сунула конфеты ему. «Я угощаю вас». «Спасибо, но конфеты нужно есть с чаем», — сказал он вроде ей, но смотрел при этом на меня. «У нас есть чай?» «Отлично. Еще один взгляд на меня. Твоя мама умеет его заваривать?» «Умеет. Мам, давай будем пить чай?» Приставив трость в уголочке, я сняла дубленку, потянулась к крючку, чтобы повесить, одновременно стараясь удержать равновесие и не выглядеть еще беспомощнее, чем я есть. И тут дубленка исчезла из моих рук. «Идите, ставьте чайник», — сказал Строганов. — Очень уж хочется конфет. — У вас же аллергия на глютен, а половина из них с печеньем или вафлями. — Так только половина. Уверен, я что-нибудь для себя найду. В своем дорогом пиджаке Строганов выглядел в моей комнате так же неуместно, как дорогой автомобиль на фоне «Жигулей». В маленькой комнате после отъезда Ромки жила Мила, в большой мы с Русом. Я... Тут же была и кухонная зона. Моя кровать была всецело представлена на обозрение Евгению, но поделать с этим я ничего не могла. Достав из холодильника только утром приготовленные пирожные, поставила перед ним. «Вы издеваетесь?» «Не издеваюсь. Они на миндальной муке». Он смотрел с недоверием. «Да ешьте вы, не переживайте», – раздраженно ответила я. «У меня был заказ на набор на миндальной муке, а это из остатков. Зачем мне вас травить? Вы о себе слишком высокого мнения». «Как это называется? Синдром Бога?» «Нет у меня никакого синдрома Бога», — ответил он и взял пирожное. «И мне дай», — потребовала Мила. Я выбрала самое красивое и дала ей. «Мама вкусно готовит», — доложила она. «Папа любит лазанью». Он перевел взгляд на меня. «Я в курсе». Мне стало неуютно. Складывалось ощущение, что я ему что-то должна объяснять, откровенничать перед ним. Я даже рот открыла, готовая начать оправдываться, но одернула себя. «Пейте свой чай. У меня еще дела есть». Он откусил пирожное. Я затаила дыхание, ожидая, что он скажет. «Да господи, какая мне разница? Пусть хоть выплюнет». Но голос разума так и остался неуслышанным. Строганов откусил еще и запил чаем. «Сколько набор стоит?» Показал на пластиковую коробочку. «Пожалуй, ваша дочь права. Есть можно». «Есть можно?» Возмутилась я. «Они не продаются». Отодвинула коробку подальше. «Точно не вам». Он осмотрел меня с головы до ног, нарочно пытаясь смутить. Я это понимала и все равно смутилась. «Раз не продаются...» Он засунул остатки пирожного в рот, поднялся и взял всю коробку. «Тогда я возьму так, в знак благодарности». «Какой еще благодарности?» «За то, что подвез вас, и за то, что два раза поднял с земли». «Смотрю, вы так и переломились». «А у меня вот что есть». Милана сунула ему голую куклу. «Это принцесса, только она без платья». Я заметил. «Зато у нее есть дом. Мне Дедушка Мороз подарил на Новый год. Пойдем». Она потянула Строганова за собой. «Мила», — одернула я, — «дядя Женя уже уходит. У него много дел. Он доктор. Он лечит людей. И смотреть на твоих кукол ему некогда». «Почему же?» — возразил он. «Я могу и посмотреть». «Не можете», — отрезала я. «Вы уходите. А пирожные?» — посмотрела на лоток в его руках. 2000. «Две тысячи?» — он приподнял бровь. «Да, 2000. Эксклюзив сейчас стоит дорого. А это, между прочим, еще и резервный запас». Усмехнувшись, он вытащил телефон. Не прошло и 30 секунд, как мой пискнул. Я прочитала уведомление. «Зачем вы перевели мне 6?» «Это предоплата». «Предоплата?» «Да. Приготовьте мне такие же, только с курагой. И привезите лично. Адрес вы знаете». Только я хотела сказать ему, что ничего готовить не собираюсь. Из коридора раздался оглушающий грохот. «Мила!» — в ужасе закричала я. Бросилась было туда, и только после поняла, что дочь рядом. Она первая понеслась в прихожую. Я за ней. «Все порушилось!» — объявила она, показывая на рухнувшую вместе с полкой вешалку для одежды. Куртки, шарфы, шапки. Все валялось на полу. Я не удержала стон. «Боже, теперь еще и мастера приглашать!» «Есть шуруповерт?» Я посмотрела на Строганова. «Шуруповерт», — повторил он. «У вас есть инструменты?» Я на автомате кивнула. «Давайте сюда. И сделайте лицо попроще. Это всего лишь вешалка». «Вы сможете ее починить?» «Разумеется. Не смотрите на меня так, Рита. Лучше принесите инструменты. Будем считать это дополнительным авансом». «За что?» «Приготовите мне свои пирожные вне очереди».